Виноватой улыбкой слонялся секретарь. «Старый скандалист!» — буркнул я. «На редкость яркая личность!» — пробормотал он в ответ. В редакции «Геральт» я разыскал секретаршу убитого. Ею оказалась крохотная девушка лет 20 с большими карими глазами, светло-каштановыми волосами и бледным хорошеньким личиком. Звали ее Льюис. О том, что ее шеф вызвал меня в Берсвилл, она слышала первый раз. «Надо сказать, мистер Уилсон вообще был человеком замкнутым», — пояснила Льюис. И потом она запнулась. «Он не очень-то доверял своим сотрудникам». «И вам?» «И мне», — покраснев, сказала она. «Впрочем, он проработал в редакции очень недолго и поэтому плохо знал нас. Думаю, дело не только в этом». «Видите ли», — проговорила она, прикусив губу и оставив на полированной крышке стола главного редактора целый ряд превосходных отпечатков пальцев. Его отцу не очень нравилось то, что он делал. Поскольку газеты принадлежали Уилсону-старшему, нет ничего удивительного в том, что мистер Дональд не вполне доверял своим подчиненным, считая их более преданными отцу, чем себе». Старик был, кажется, против поднятой на газетных страницах компании. Почему же в таком случае он, полноправный владелец газеты, с этими компаниями мирился? Она низко опустила голову, словно изучая собственные отпечатки пальцев, а потом еле слышно ответила. «Тут все не так просто. Когда мистер Элихью серьезно заболел, он вызвал сюда Дональда, мистера Дональда». Ведь мистер Дональд в основном жил в Европе. Узнав от доктора Прайда, что ему придется оставить дела, мистер Элихью телеграммой вызвал сына домой. Но когда мистер Дональд приехал, мистер Элихью раздумал передавать ему дела, а чтобы сын не уезжал, он отдал ему газеты, вернее, назначил его редактором. Эта работа пришлась мистеру Дональду по душе. Журналистикой он увлекался еще в Париже. Когда же он обнаружил, что творится в городе, то развернул в своих газетах компанию. Он не знал. Он же большую часть жизни прожил за границей. Он не знал, что у его отца тоже рыльце в пуху. Закончил за нее я. Ее слегка передернуло, но она не стала мне возражать и продолжала. Они с мистером Элихью поссорились. Мистер Элихью сказал сыну, чтобы тот угомонился, но мистер Дональд отца не послушался. Знай, мистер Дональд, чем он рискует, он бы, возможно, одумался. Но, по-моему, он бы все равно не догадался, что в городских злоупотреблениях замешан его собственный отец. А сам мистер Элихью не стал бы ему говорить, ведь признаваться в таком родному сыну очень нелегко. Тогда старик пригрозил, что отберет у мистера Дональда газеты. Не знаю, пугал он его или решил проучить, но затем Уилсон-старший заболел опять, и все пошло своим чередом. «Дональд Уилсон посвящал вас в свои дела?» «Нет», — она перешла на шепот. «Откуда же вы все это знаете?» «Я пытаюсь помочь вам найти убийцу», — обиделась она, «и вы не имеете никакого права». «Если действительно хотите помочь, скажите лучше, откуда вы все это знаете?» — настаивал я. Она сидела, уставившись в стол и прикусив нижнюю губу. Я ждал. Наконец она сказала. «Мой отец — секретарь мистера Уилсона». «Благодарю. Только не подумайте, что мы...» «Мне это безразлично», — заверил ей я. «Скажите, что вчера вечером делал мистер Уилсон на Харрикин-стрит, когда назначил мне встречу у себя дома?» Она ответила, что не знает. Я справился, слышала ли она, как он попросил меня по телефону приехать к нему домой в 10 вечера. Она сказала, что слышала. «О чем он занимался после этого? Пожалуйста, попытайтесь вспомнить все, что говорилось и делалось с момента нашего телефонного разговора и до конца рабочего дня». Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза и потерла лоб. «Вы позвонили около 2 часов дня. После этого мистер Дональд продиктовал мне несколько писем. на бумажную фабрику сенатору Кифферу и Кифферу.